Глава 4. Никогда бы не под, плюсу мало, что старая хозяйственная сумка мечтает стать спортивным кожаным рюкзачком, сказала Катя, остановившись возле знакомого дерева. Усевшись на траву, она расстелила плащ и стала аккуратно раскладывать на нем вещи. Но это занятие ей быстро наскучило, и девочка резким движением вытряхнула из него все содержимое. Образовавшаяся кучка была раза в три больше рюкзака. Аня удивленно прошептала. «Интересно, а я туда поместилась бы?» «Только вместе с Кнопой». То ли шутя, то ли всерьез ответила та, перебирая вещи. «Посмотрим». Открыв коробочку с мукой, Катя достала щепотку и бросила на землю. В том месте, где мука коснулась земли, стал подниматься густой белый туман. Девочка протянула руку вперед. Рука исчезла по локоть, настолько тот был плотным. Легким движением руки Катя разогнала его. «Так, понятно. Пригодится». Достав кукурузу, она бросила зернышко в кусты. Через мгновение раздался взрыв, и большое дерево, стоящее рядом, опасно наклонилось. «Ничего себе попкорн! Это лучше ты понесешь. Я тебе больше доверяю», и с опаской передала коробку сестре. «А здесь?» «У нас». «Что?» Открыла она следующую коробочку с горохом. «Фу, только не это», закрыла нос рукой Аня. «Я уже и так догадалась». «Понятно, это тоже тебе доверю, а то уроню ненароком, я ведь маленькая еще». «А, вот что нам сейчас нужно». Катя извлекла из кучи вещей игрушечную лампу, которую когда-то нашла в киндер-сюрпризе. Собрав обратно все вещи, девочка достала кольцо. «Ну, готово?» И прикоснулась им к дереву. Кора разошлась. Показалась лестница, уходящая в темноту. Девочки шагнули в подземелье. «Как тут сыро и темно», — поежилась Аня. «Сейчас», — Катя включила лампу. Подземелье сразу осветилось голубоватым светом. «Тебе не холодно?» «А я надену плащ, что-то мне зябко здесь», — Аня накинула на плечи дождевик. «Аня, что с тобой?» — вскрикнула от ужаса Катя. На нее смотрела голова сестры, удивленно моргающая глазами. Ужас заключался в том, что кроме головы больше ничего не было. Голова наклонилась, посмотрела на то место, где должны были быть ее ноги, хихикнула и спросила. «А теперь как я выгляжу?» Голова тоже исчезла. «Ну, что молчишь?» Катя была в состоянии, близком к панике. Но через мгновение Аня вновь появилась, вся целиком, в руках она держала накидку. Катя сначала потрогала, а потом ущипнула сестру, чтобы удостовериться, что та настоящая. Живая. «А плащ-то, похоже, невидимка». «Это я». Его решила взять. Похвасталась Аня. «Да ладно тебе». «Пойдем дальше», Катя пошла по коридору. «Как маленькая». Фыркнула она напоследок. Подземелье было очень старым, выложенным из серого камня. С ровным сводом над головой. С которого свисали корни деревьев, пробив себе дорогу сквозь каменную кладку. От этого становилось еще страшнее. Стены были покрыты мхом и какой-то плесенью. Кое-где по ним просачивалась вода и, стекая вниз, исчезала в полу. Было такое ощущение, что они попали в комнату страха, и сейчас обязательно выскочит из потайной двери монстр и нападет на них. Девочки крепче прижимались друг к другу, но продолжали идти по туннелю, пока не уткнулись в лестницу, ведущую наверх. Они начали подъем, но в конце встретили совершенно гладкую стену, без малейших признаков двери. «Что теперь?» Аня посмотрела на сестру. Катя молча достала кольцо и прикоснулась к стене. Камни зашевелились, и в образовавшемся проеме они увидели ночное небо и огромную, желтую луну. Девочки вышли из подземелья и огляделись. Кругом стояли высохшие деревья, искореженные странным образом. На фоне луны Их можно было принять за чудищ, застывших в нелепых позах. Между деревьями рос камыш. Со всех сторон доносилось кваканье лягушек. Под ногами что-то булькнуло. «Болото!» — пробормотала Катя и попятилась назад. «Как бы не увязнуть!» «Смотри!» В ярком свете луны зловещим силуэтом вырисовывался замок. Аня, отломив от дерева ветку, принялась нащупывать ею дорогу. «Кать, посвети сюда, здесь что-то твердое. Это тропинка, и, по-моему, она ведет к замку». Тропинка становилась все шире и вскоре превратилась в широкую дорогу, выложенную черным булыжником, которая заканчивалась у самых ворот замка. «Погаси свет. А то нас увидит», — прошептала Аня. Девочка выключила лампу, и все вокруг погрузилось в темноту. Только луна, освещавшая замок, указывала направление. Подойдя поближе, они смогли хорошо рассмотреть крепость. Она стояла в центре болота, и лишь узкая полоска чистой воды, огибающая замок, отделяла ее от топи. Высокие крепостные стены с их грозными зубцами загораживали от взгляда все внутренние постройки. И только смотровая башня, как вечный часовой, охраняющий свои владения, возвышалась надо всей крепостью. Вход в замок был один. Во всяком случае, так казалось. И дорога, которая вела к воротам, была прямо перед ними. «Надо сойти. Пойдем по обочине», — сказала Аня и сделала несколько шагов в сторону. Земля под ногами заколыхалась, и ноги оказались в воде. Осторожно, стараясь производить как можно меньше шума, сестры двинулись вдоль дороги к замку. Тут их не так было заметно, как на влажной брусчатке, отражающей свет луны. Правда, трава под ногами уходила под воду вместе с землей, и оттуда слышалось чавканье, похожее на кваканье лягушки. Подкравшись совсем близко, когда стены стали нависать над ними, они выглянули из-за большого валуна. Два стражника охраняли вход в крепость. Это была необычная охрана. Нельзя сказать, что они были страшными, просто девочки никогда не видели таких. Фигурой они походили на людей, но во всем остальном. Одежда, в которую были одеты стражники, была очень грубой. Распускалась на швах. И больше напоминала лохмотья, перехваченные веревкой на талии, чем форму воинов. Позднее они узнали, что эти платья были связаны или сплетены из высушенной тины и водорослей. Их ноги покрывала чешуя, а пальцы соединены перепонками. Волосы, или что-то похожее на них, торчали во все стороны и от грязи походили на проволоку. В больших остроконечных ушах висело по серьге. Они сидели прямо на дороге. Хотя эти два существа и были похожи друг на друга и относились к женскому роду, но при ближайшем рассмотрении все же сильно различались. Та, что сидела поближе к девочкам, была худощавой особой, с толстой цепью на шее и медальоном в виде рыбы. Ее горбатый нос, свисавший почти до подбородка, был украшен черной большой бородавкой. Вторая дамочка, наоборот, была очень толстой, с лягушкой на цепи и мясистым носом, сильно смахивающим на картошку, прилепленную в центре лица. У нее тоже была бородавка, но росла она на щеке. При этом у одной из них в волосах торчала водяная лилия, а другую украшали купавки. Видимо, здесь тоже была своя мода. Их мечи лежали рядом, на дороге, а сами они играли в карты. «Ты бестолочь, кикимора, кто бьет козырного короля бубновой десяткой?» «Речная», — поправила ее подружка. «Это у тебя память отшибла, козыри-то буби». «Нет, болотная, крести». «Нет, буби». «Нет, крести». Разозлившись, они бросили карты и, схватив друг друга за волосы, покатились по мостовой. «Ну, все, хватит. Мне надоело», — сказала болотная, отпихнув от себя подругу. «Ты всегда меня обманываешь». «Да, а кто вчера мою рыбку сожрал?» «А?» — прогнусавила речная кикимора. «Разве это была рыбка?» Тьфу, одно название. Тем более она меня так жалобно упрашивала. «Как это?» «Съешь, — говорит, — ты меня, уважаемая болотная кикимора, а то соседка твоя совсем жевать не умеет, плавай потом непрожеванный у нее в желудке». «Это кто не умеет?» «Это я?» «Не умею», — возмутилась речная. И они опять, цепившись, начали мутузить друг друга. Аня взяла сестру за руку и прошептала: «Я что-то придумала», — и, надев плащ, исчезла. Кикиморы, немного успокоившись, стояли друг против друга, вспоминая старые обиды. Они были так увлечены перебранкой, что не заметили, как, возле их ног, подпрыгивая, покатилась пара горошин. Вдруг речная кикимора замерла, заводила носом и отпихнула от себя подругу. «Слушай, я знаю, что болотные отличаются не очень приятным запахом, но не до такой же степени. Ты что сегодня ела на обед?» Последнюю фразу она прокричала с зажатым ртом. Та, раздув ноздри и набрав полные легкие воздуха, завопила: «Это не мое! Это не я!» И тоже прикрыла лицо ладонью. «Я здесь больше находиться не могу. Сейчас же все расскажу хозяйке». «Я не поняла, сама напакостила, а на меня спираешь», — заорала вторая, уткнув руки в бока, но, задохнувшись, сразу закрыла нос рукой. «Я первая расскажу о тебе», — прогнусавила она, и они наперегонки бросились к калитке. Но так как каждая стремилась пролезть первой, а калитка была узкой, естественно, что стражницы в ней застряли. «Отстань от меня, вонючка!» «У! Скунс! Проклятый!» — шипели они, отворачиваясь друг от друга. Наконец-то протолкнувшись, кикиморы повалились на землю и, вскочив, задыхаясь от отвратительного запаха, бросились в замок. «Пошли!» — перед глазами Кати возникла Анина голова. Отшатнувшись, девочка чуть не закричала: «Ты больше меня так не пугай. Или снимай накидку полностью, или не показывайся вовсе». «Я им горох за шиворот насыпала», — снимая плащ, засмеялась Аня. Выбравшись на дорогу, сестры направились к воротам. «Да, хорошее оружие», — сказала Катя, закрывая нос ладошкой. «А главное, безотказное. Надо бежать за кикиморами, они приведут нас к колдунье». Пройдя сквозь ворота, никем не замеченные, подруги очутились в крепости, на дороге, ведущей вдоль стен и охватывающей дворец в кольцо. Недалеко от главного входа стражницы барахтались в пыли, награждая друг друга синяками. «Все равно я доберусь быстрей. Зато я первый доложу». Девочки огляделись, чтобы их никто не заметил, и осторожно последовали за ними во дворец. Сестры поднялись по каменной лестнице и пересекли зал. На их счастье, в это время был обед или время отдыха, и все обитатели замка разошлись по своим комнатам, поэтому им на пути никто не встретился. Когда же кикиморы терялись из виду, то запах точно указывал им путь. Наконец, девочки очутились в большом тронном зале, таком же мрачном, как и весь замок. Свет от факелов, висевших на стенах, освещал трон, стоящий в центре зала и украшенный черепами невиданных зверей. Тень, отбрасываемая им, придавала еще более зловещий вид. Голоса и запах подсказали подругам, что они на верном пути. За троном виднелась потайная дверь, из-за которой доносился чей-то голос. «Ах вы! Мерзкие твари! Бросили охрану замка и пришли сюда вонять. Вон отсюда! Или я из вас сделаю рыбные палочки себе на ужин». Перепуганные насмерть кикиморы выскочили с такой скоростью, что проскочили мимо девочек, даже не заметив их. «Нет! Я этого так не оставлю. Я накажу этих чучел, чтоб другим неповадно было». И в дверном проеме показалась Карголга. Девочки сразу узнали ее, хотя раньше никогда ее не видели. Это была высокая, стройная женщина лет 40, одетая в черное длинное платье с большим, торчащим вверх, воротником и широкими складками внизу. Лицо у нее было привлекательное, даже красивое, если бы не ее взгляд. Колючий, жесткий, от которого мурашки начинали бегать по спине, и хотелось спрятаться в самом дальнем углу. Она держалась с таким достоинством, что, увидев ее, на ум приходило только одно слово. Хозяйка. В руках она держала деревянный посох с головой змеи. Девочки стояли, укрывшись плащом, онемев от страха, опасаясь пошевельнуться. Колдунья, пройдя половину зала, остановилась, обвела вокруг взглядом и, поморщившись, что-то пробормотала, ударив жезлом об пол. Легкий ветерок, взявшийся ниоткуда, облетел зал, раздувая шторы, и, качнув пламя факелов, устремился в открытое окно, унося за собой противный запах. Ведьма развернулась и пошла к выходу. Когда она скрылась, девочки сбросили с себя накидку. «Какая страшная!» «Мне казалось, что она вот-вот нас заметит». «И от этого захотелось превратиться в пылинку на этом каменном полу», сказала Катя вся дрожа. «Пойдем посмотрим». Аня потянула сестру к открытой двери за троном. Это была комната, вся уставленная шкафами вдоль стен. На каждой полке стояли стеклянные банки, заполненные корешками, травами, разной жидкостью. В самом центре комнаты висел на толстой цепи большой котел, под которым горел огонь. «Ну, где вы были? Сколько вас можно ждать?» Девочки оглянулись. В углу на железной цепи сидела Сонька, на ошейнике у нее висел замок. «Мне тут не нравится. Они совсем не умеют обращаться с леди». И она, задней лапой, сделала попытку почесать вытянутую шею. «Из-за этого отвратительного ошейника я даже умыться нормально не могу. Сижу как собака на цепи». И добавила шепотом. «А еще меня грозились сварить, какой ужас!» «Вы только представьте, я...» «И в супе!» Девочки бросились к кошке. Катя полезла в сумку, пытаясь найти, чем можно открыть замок. «Ну, быстрее!» — протянула Сонька. «У меня такое чувство, что я уже варюсь в этом котле. Может, это... подойдет?» Аня достала ключ от квартиры, висящий на груди. «Дай-ка!» Катя взяла ключ. «Не. У него форма другая. Видишь, он даже в скважину не лезет», и поднесла ключ к замку, показывая сестре. Но тот вдруг стал мягким, и, приняв форму отверстия, с легкостью вошел в замок. Катя, перепугавшись, отдернула руку. «Он как желатиновый стал», сказала она, пытаясь стряхнуть с руки ощущение липкости ключа. Это у него желания исполняются. «Теперь он любой замок открыть может», пробормотала Аня и повернула ключ. Тот, с легкостью провернувшись, открыл замок. «Наконец-то, а то я думала, с этим ожерельем не расстанусь до самых последних дней», разминая шею, сказала Сонька. «Пойдемте». «Чего стоять? Больше спасать некого». И кошка, подняв хвост, направилась к выходу. Девочки стояли и растерянно смотрели друг на друга. «Хоть бы спасибо», сказала. «Ага», и Катя пнула воздух, представляя, с каким наслаждением она нападала бы этой неблагодарной задаваке. Они вышли из комнаты, еще не зная, как выберутся обратно. Сонька, первая услышав шум, с криком «Бежим!», шмыгнула за трон. Девочки, не поняв, что случилось, бросились за ней. И только они спрятались, как появилась Карголга. Пройдя мимо них, она остановилась, еще раз огляделась и также решительно прошла дальше в свою комнату. Когда дверь закрылась, девочки со всех ног устремились к выходу. Уже на пороге до них донесся крик. «Стража! Ко мне! Немедленно найти эту блохастую кошку!» Услышав это, Сонька припустила еще быстрее, обгоняя девочек и бормоча под нос: «Если у меня и есть блохи, то только от тебя». Из всех дверей стали появляться лешие, кикиморы и прочая нечисть. В руках у них были ножи, топоры, секиры. Увидев беглецов, вся эта свора бросилась за ними. «Мы не успеем, они нас догонят, На ходу крикнула Аня. Катя, пошарив за поясом, вытащила коробку с мукой и бросила ее позади себя. С земли поднялся плотный туман, окутавший преследователей. «Успеем», задыхаясь, выдавила из себя Катя. Сзади послышались крики и лязг оружия. «Они дерутся!» «В этом тумане они дерутся друг с другом!» Радостно прокричала Аня. Когда до крепостных стен оставалось совсем немного, Катя схватила сестру за руку. «Ворота!» «Они закрываются!» Та взмахнула рукой и закричала. «Ложись!» Раздался взрыв. Облако пыли и мелких камней засыпали всю площадь. Ворота с грохотом рухнули на землю. «Ша!» Зашипела Соня и изогнулась. «Не бойся, это просто попкорн», сказала Аня, стряхивая с себя пыль. Как только беглецы перешагнули через крепостную стену, сверху раздался крик. «Эй, сюда! Они здесь!» Девочки посмотрели наверх. Там, на двух шестах, раздуваясь от ветра, словно флаги, висели кикиморы. Сонька, понюхав воздух, поморщившись, уткнула нос в свою пушистую шубу. «Да», — протянула Аня, — «еще не проветрились». Переборщила немножко, и, улыбнувшись, она положила посреди дороги коробочку с кукурузными зернами. Сюрприз! И они дружно помчались по дороге. Не успели беглецы добежать до дерева, когда сзади прогремела, и взрывная волна, подняв их в воздух, бросила прямо в болото. «Вот противная девчонка. Ты посмотри, что сделала с моей шубкой», вылезая из болота, простонала Сонька. Девочки обернулись и дружно засмеялись. Четвероногая подруга в лунном свете выглядела облезшей кошкой, с которой свисали куски тины. Нашли над кем смеяться. «На себя посмотрите», сердито выкрикнула она. Сестры повернулись и захохотали еще громче, рассматривая друг друга. Вся одежда, волосы, лицо было вымазано темно-серой грязью, вперемешку с травой. «Что это было?» Едва успокоившись, спросила Катя. «Кто-то из этой толпы. Что бежало за нами?» Задел коробочку. Зерна высыпались, и произошел взрыв. «Вытирая грязь со лба», ответила Аня. Они посмотрели на замок, в том месте, где когда-то были ворота, в ярком пламени виднелась груда кирпичей. «Пойдемте быстрей. Пока они опомнятся, мы будем в волшебном лесу». «Как? Как я появлюсь среди знакомых в таком виде?» — ворчала Сонька, шлепая по болоту. Она помнила, что совсем недавно Карголга хотела ее сварить, зажарить, но та хотя бы не смешивала ее с грязью. И поэтому Аня стала врагом номер один. «Ну что? Ты не могла положить чуточку меньше зерен? Одну или две, на худой конец три. Ну не всю же коробку. Нет, это просто ужас, на кого я похожа. И все из-за тебя. У-у-у!» Прошипела кошка, пытаясь погрозить Ане лапой, но чуть снова не упала в болото. Девочки, не обращая на нее внимания, продолжали двигаться вперед. Они хотели побыстрее добраться до безопасного места. На сегодня приключений было вполне достаточно. Добравшись до дерева, они спустились в подземелье. И тут Сонька взбунтовалась. Она села на каменный пол и заорала. «Нет! Ни за что! Лучше убейте меня сейчас!» «Разорвите попкорном на мелкие кусочки, но такой грязной я никуда не пойду», и, подняв голову, уже спокойно добавила. «Вы что хотите? Чтобы мною пугали детей? Нет уж, лучше смерть». Сказав это, Сонька завалилась на спину, сложила на груди лапы и приготовилась к смерти. Девочки уставились на кошку, они не знали, плакать им или смеяться. Сегодня был трудный день, и они очень устали и хотели домой. Но и ее им тоже было жалко. Катя, пошарив в рюкзаке, достала шприц. Сейчас, как заправская медсестра, она подняла шприц вверх и тихонечко нажала на него. Из шприца вырвалась струйка воды. Ударившись о потолок, она водопадом хлынула вниз и, смывая грязь, окатила девочек с головы до ног. «Да, немножко получше стало», — рассмеялась Сонька и серьезно добавила. «Но все равно не пойду». Катя молча подняла шприц, как снайпер прицелилась, пальцем указывая сначала на стену, потом на кошку, рассчитывая траекторию рикошета. «Нет, только не это». Попятилась Сонька назад, но было уже поздно. Катя изо всех сил надавила на шприц. Она, как пожарный, поливала кошку, старалась смыть с той всю вредность. А та, распластавшись словно шкура медведя, прибитая к стене, не могла пошевелить лапой, настолько напор воды был сильным. «Ну вот, дело сделано, теперь можешь показаться знакомым. Ты побегай немножко». «И высохнешь», — сказала Катя, возвращая шприц на место. «Тем более, что повод есть». Аня показала рукой наверх. Корни, до сих пор мирно свисавшие с потолка подземелья, аили и словно змеи, начали подбираться к ним со всех сторон, все ближе и ближе. «Бежим!» — крикнула Катя, и они пустились по туннелю. Сонька, перепугавшись, была уже впереди девчонок. А корни цеплялись за волосы, руки, стараясь удержать беглецов своими щупальцами. Пробившись сквозь каменную кладку подземелья, они росли с каждой секундой, стремясь дотянуться до своей жертвы. Девочкам приходилось пробираться, склонившись посреди туннеля, чтобы корни их не достали. «Мы не прорвемся», — остановилась Аня. Они заполнили почти весь проход. «Ладно», — сказала Катя, усевшись на пол, доставая самое секретное оружие, что у нее было, жевательную резинку. «Ну вот, нашла время», — проворчала Сонька. «Это чтобы не расплакаться, да? Дай мне кусочек». Катя, быстро пожевав, бросила резинку к стене. Но ничего не произошло. «Ты так? Лишь бы мне не давать, да? А если я сейчас расплачусь, что тогда будешь делать?» «Не сработало, только жвачку испортила», — огорчилась Катя, доставая свой меч. Один из корней случайно задел резинку и, пытаясь выбраться, попятился назад. Вслед за ним, словно паутина, потянулись резиновые жилы, не отпуская его. Он дернулся в сторону, стараясь освободиться, задевая своих собратьев. А та, словно паук, цеплялась за новые жертвы и уже не отпускала их. И чем сильнее они сопротивлялись, тем больше корней попадало в резиновые сети. Уже через несколько минут весь подземный ход был обвязан кружевами. «Работает!» — радостно подпрыгивая, закричала Сонька. «Я сразу догадалась, когда ты кинула жвачку. Ко мне одна такая прилепилась. Так я целый день ее отгрызала». И, повернувшись к стене, она начала корчить рожи и дразниться. «Бебе-бея! У меня такая же фигня была, когда я села на нее в школе, любуясь этой картиной», — сказала Аня. «Ну что? Пойдем?» А то Кнопа заждалась. «Корни!» Потеряв всю свою силу, больше не шевелились, замерев в кружевном узоре. «Девчонки, а все-таки здорово мы их сделали!» — сказала Аня, обнимая сестру и озираясь по сторонам. Когда вход в волшебный лес открылся, сразу показалась голова лошади. «Почему так долго?» Я уже стала волноваться. Здесь по-прежнему был день. Как они соскучились по зеленой траве и синему небу. Девчонки повалились на землю, раскинув руки. «А вы что? Купались?» Удивилась Кнопа. «Душ! Принимали!» Улыбнулась Катя. «А Соня?» Даже душ Шарко перепал, ставила сестра, поглядывая на кошку. Та, почувствовав себя в безопасности, уже принялась вылизывать свою шубку. «Ключ!» Спохватилась Аня и прижала руку к груди. «Я забыла ключ в замке». «Ничего, Мур, достанем», — сказала Сонька, не отрываясь от своего туалета. Девочки переглянулись. А кошка, вспомнив о прошедшем дне, добавила. Потом. Как-нибудь. И все они дружно рассмеялись. Конец первой книги. Дорогие друзья, в печатном варианте есть рисунки художника из журнала «Уральский следопыт». Вы сможете сравнить персонажи сказки с теми, какими представляли их вы. И найдете продолжение сказки. Если вам понравилась эта книжка, то автор будет очень рад, если поделитесь ею с вашими друзьями.